«Скажи, ты могла бы оживить моих друзей?» Ему вспомнился Виз, которому он когда-то дал обещание поговорить о проблеме с Гиллионой. «Могла бы», — кивнула та и добавила, предвосхитив его просьбу. «Но не буду». «Почему?» «Потому что когда-нибудь ты сможешь сделать это сам. Во-первых, я не хочу терять такой хороший стимул для твоего развития. А во-вторых, не так уж это и просто. Вернуть в жизни столько людей сразу? Право на подобную помощь вначале требуется заслужить. Кстати, не вздумай попробовать воскресить их сейчас. Ничем хорошим это для тебя не кончится. Вначале тебе требуется набраться сил. Оживив Лею, ты сам не погиб лишь чудом», — добавила она, скромно умолчав о том, кто именно был тем самым чудом. «Кстати, об этом говорить им ты не должен. Впрочем, можешь передать им мое предсказание. Жизнь обретут они, когда в мир вернется камень с запертыми сердцами, и сбудется проклятие последнего Тииса». «Проклятие Тииса? О чем ты?» Олег судорожно пытался припомнить, отчего ему кажется знакомым это имя. «Неважно, в свое время ты узнаешь». Гиллиона улыбнулась, и дальше танец продолжался в молчании. Увы, но целоваться и беседовать одновременно чрезвычайно неудобно для демонов, так и для огненных духов. «Ну все, мне пора», — со вздохом сожаления отстранилась Гиллиона, когда танец закончился. «А то еще немного, и я уже не смогу сдерживаться. До встречи». «До свидания», — в тон ей вздохнул Олег. Бал заканчивался, осталось только отметить зачетку у ректора и получить направление на работу. Не в оценке, ни в том, куда именно он будет направлен, у Олега не возникало ни малейших сомнений.